Глава 6. Северный свет. Третий патриарх оказался прикольным. В том смысле, что реально меня рассмешил. Он решил не привлекать к себе внимания и не лететь на флайере. Вместо этого маг Земли и Жизни передвигался на огромном валуне. Как только я обозначил район поисков, мои эльфы без труда нашли и скрутили его, сломав руки и отпинав по почкам. Правда, он отчаянно сопротивлялся и убил нескольких бойцов, но это ему не помогло. Не беда. Как по мне, несколько капель крови вокруг его подписи лишь добавили документу шарма. Может, послужит дополнительным аргументом в переговорах с последним. Увидев осажденный порт, я сразу понял, что мирного решения не будет. Защитники готовились к долгой обороне, концентрируясь на кораблях в прибрежных бункерах. Довольно забавно, как в этом времени пошло развитие флота. При доминировании боевых магов и флайеров корабли старались делать как можно более живучими и бронированными. Они делились всего на три типа — суперлинкоры, флайероносцы и суда прикрытия, а вооружение в основном состояло из комплексов ПВО и тяжелых энергетических орудий. Петербург не являлся основным портом империи, но здесь все же стояло несколько дредноутов, которые обещали стать настоящей болью в заднице. Глядя на тяжело бронированное металлическое чудовище размером с небоскреб, я решительно не понимал, как его утопить. Он же банально встанет на дно и продолжит стрелять. Примерно с той же проблемой столкнулась и Альканиэль. Эльфийка руководила осадой из здания администрации, откуда открывался отличный вид на нашу проблему. Заметив меня, она почтительно поклонилась, а в руке появилась любимая указка. Она приступила к докладу без всяких ужимок, заработав плюсик в карму. Я недооценила патриарха Громова. В прошлом он был адмиралом и сохранил обширные связи. Он ушел вместе с дружиной и семьей за 10 минут до прибытия нашей группы, одновременно убив всех наблюдателей. Экипажи подняли по тревоге и заняли круговую оборону. Флайеры с десантом расстреляли без предупреждения. Насколько нам известно, у них хватит припасов как минимум на неделю. Что насчет магов? Идти в прямое столкновение с плавучими крепостями не входило в мои планы. Тут больше подойдет тайный десант. Громов известен как могущественный маг воздуха. Коэффициент доподлинно неизвестен. Дети и дружинники тоже хороши. Плюс в экипаж каждого дредноута должны входить не менее 5 магов с коэффициентом не ниже 3. Альканиэль виновато опустила голову. «Простите, повелитель». Я слишком рассчитывала на эффект неожиданности. Среди моих слуг были шпионы аристократов, человеческие подстилки. Я приму любое наказание. Сейчас не время для этого. Нам нужно меньше, чем за сутки разобраться с превосходящими силами противника. Есть идеи? Параллельно через интерфейс читал описание вооружения кораблей. Паршиво. Главный калибр они не рискнут использовать, чтобы не уничтожить город, но и вспомогательных хватит. Если кратко, очень много мощных зениток и по 2 сотни стрелков из защитных команд. Во время службы им временно присваивался низший дворянский титул, что позволяло обходить запрет на огнестрел для простолюдинов. Предложенные чрезвычайным штабом идеи мне не слишком радовались. Неплохо выглядел разве что вариант Торви по взлому и перехвату управления кораблем, но их строили не идиоты. Они сделали их замкнутыми и недоступными для внешнего подключения. Система озадаченно помигала курсором на мой прямой вопрос и ответила, что Пентюху придется разбираться самому. Она, мол, слишком занята поддержанием блокады вокруг Петербурга. Вот если бы я восстановил еще один узел связи... Самым разумным решением казалось взять флот в осаду, заблокировав выход в море минами. Без прикрытия брони и орудий любая их попытка выбраться за продуктами или пойти на прорыв закончится плачевно. Главной проблемой было то, что если в Москве уверят, что не весь Петербург склонился перед моей властью, они отправят им подкрепление. По этой же причине Громов отвергал переговоры. Понимал гад, что время на его стороне. Штурмовать в лоб мы не могли. Оставалась тайная вылазка, которая была крайне рискованной из-за большого числа сильных магов. Известно, на каком корабле скрывается Громов. На ум приходил флагман, но это было слишком очевидно. Не мог я поверить, что до адмирала в этом мире может дойти лишь глупец. Да и у Северного флота имелся свой адмирал. Как известно, 2 хозяйки на одной кухне не уживаются. Нет, повелитель, он еще ни разу не показался лично. Жаль, жаль. Я уже хотел собирать отряд на тайную вылазку по тылам, одновременно сложным штурмом, как меня, наконец, посетила умная мысль. Ты говорила, гарнизон сдался без сопротивления? Практически. Флот и армия находятся в постоянной конкуренции, из-за чего Громов не счел нужным предупреждать местное командование. Замечательно. Вызови ко мне командира, есть одна идея. Не знаю, говорил ли такое Сунь-Цзы, но я прям ощутил себя великим полководцем. Не хватает сил, чтобы уничтожить врага, увеличь их или натрави на него другого. Петербург находился вдали от внешних границ и не считался важным городом, так что гарнизон здесь был больше номинальным. Немного бронемашин, военных флайеров и 1500 солдат. Ничего особенного, но мне больше и не нужно, с учетом спрятанного в рукаве козыря. Встречу коменданта, полковника Зубова, организовали в лучшем виде. Я разместился в кабинете начальника порта за внушительным столом из красного дерева. Вокруг были мраморные статуи грудастых нимф, оригиналы известных полотен и вазы с редкими цветами. Все говорило о том, что прошлый хозяин кабинета был тем еще взяточником и казнокрадом, и заодно, что я пришел сюда надолго. «Здравствуйте, господин». Полковник Зубов меня откровенно боялся. В отличие от Громова, он получил свое назначение из-за умения держать нос по ветру и лизать нужные задницы, из-за чего и сдался без боя. «Чем могу помочь?» «Ознакомьтесь». По моему кивку Альканиэль протянула ему документ о назначении ИО губернатора Петербурга. «Как видите, фамилии там нет». «Вижу, понял, осознал». Особенно впечатлила Зубова прислуживающая мне эльфийка, которую он боялся до чертиков. «Что прикажете?» «Мне не хватает одной подписи. Вы поможете мне ее получить. Через час все лояльные вам люди должны быть на позициях и готовы к штурму кораблей. Их поддержит моя дружина. Также вы должны незамедлительно передать АЛТЛ все боевые машины вместе с пилотами, способные нести бомбы». «Так точно». Полковника совершенно не волновали возможные потери. Сам-то он надеялся отсидеться в штабе. «Есть ли план операции?» «Он будет доведен до вас непосредственно перед началом. Приступайте». Зубов оказался не только отличным лизателем задниц, но и качественным исполнителем, то бишь идеальным военным. Ровно через час поднятые по тревоге солдаты заполнили все прилегающие к порту улицы. Броневики развернули над ними потрескивающие щиты, боевые маги с удивлением крутили в руках розданные им белые кристаллы. Примерно в сотни метров от бойцов питерского гарнизона выстраивались одетые в штурмовую броню орки, усиленные нашими лучшими эльфийскими магами в расшитых кристаллами мантиях. Я сюда еще и силы ППДН пригнал. Их флайеры кружились в воздухе, завывая полицейскими сиренами и мигая разноцветными мигалками. И это сработало. Несмотря на разумные опасения и строгий приказ, я верил все больше моряков, опасливо глядящих на собравшиеся против них силы. Так что, когда я вошел в простреливаемую зону с большим белым флагом, они выслали ко мне переговорщика. «Капитан первого ранга Епифанцев», — представился мне Громов Михаил, третий наследник рода. «Вы пришли сдаться?» «Нет, предъявить ультиматум. Если вы не желаете тратить время, могу сразу принять капитуляцию». Слегка приподнимаю уголки губ и демонстрирую ему ту самую бумажку. «Видите, не хватает подписи вашего отца». «Этого не будет», — нахмурился Михаил. «Он никогда не сдастся тебе, любитель нелюдей». «У меня есть аргумент, который может его переубедить. Дружина с нелюдями открывает много новых возможностей. Например, темные эльфы отлично научились создавать бомбы из красных кристаллов, которых нет на вооружении у Империи. Посмотрите в ту сторону». Показываю в сторону одной из защищающих бухту башен, очищенную от персонала, и одновременно даю команду. Натужно ревя двигателями, механик долго плевался, но все же согласился увеличить им громкость, из облаков спикировал флайер и сбросил бомбу точно на крышу. Взрыв превзошел все ожидания. Зря мы, что ли, набили здание старыми минами. Верхняя половина испарилась в плазменном облаке, нижняя превратилась в оплавленный ком. От ударной волны повылетали окна во всех прибрежных районах. «Если не капитулируете, я превращу ваши корыта в груды искореженного металла. Открытого штурма не ждите. Попытаетесь прорваться, вам придется пробиваться через гарнизон и силы ППДН, и лишь после — через мою дружину», — равнодушно сообщил охреневшему юноше. «Даю вам полчаса на принятие решения. Если замечу активацию хотя бы одной башни, вас немедленно уничтожат. Время пошло». Он не пытался со мной торговаться или возмущаться, просто молча развернулся и ушел. Я остался на месте, вызвав себе сиденье из камня и погрузившись в интерфейс. Смотрел новости и отчеты. Аристократы были заняты своими разборками, и почти никто не заметил потери связи с Петербургом. Пользуясь возникшей смутой и вакуумом власти, многие семьи предъявляли накопившиеся счета или пытались улучшить свое положение в обществе. В Красноярске и Мурманске произошли перевороты. Местные объединились против потерявших поддержку императора родов и захватили власть. В общем, веселье било ключом, и мой поход на север никак не выбивался из общего поведения. Громов пришел ответить на ультиматум лично аж через 13 минут. Наполненный яростью подтянутый старик летел ко мне прямо по воздуху. По его седым волосам постоянно пробегали молнии. Громкий электрический треск разрывал напряженную тишину. В общем, эффектно появился перед тем, как слезть в лужу. «Ты, значит, тот щенок, который решил ставить мне условия?» — закричал он, остановившись в нескольких метрах. «Не дорос еще, сопляк, мне ультиматумы ставить!» «Ты решил пролететь за мной 3 квартала, чтобы показать, насколько я тебе безразличен», — хохотнул я. «Не хочешь — не надо. Сейчас разбомбим бухту и пойдем чай пить. С тортиком». «А ну стой! Я с тобой не закончил!» Громов нахмурился и, видимо, пытался вбить меня в землю тяжелым взглядом. «Ты не посмеешь убить столько людей!» «О чем ты, дед? Это ты их убиваешь своим упрямством. Остальные патриархи и командующие признали мою власть над Петербургом. Ты единственный упрямишься». «Жалкие трусы! С готовностью готовы нагнуться каждому встречному!» Юсупов сопротивлялся. Ему не помогло. Зеваю и пожимаю плечами. «Слушай, или принимай ультиматум, или не выноси мне мозг. Я тебя до сих пор не убил только потому, что тебя защищают статус переговорщика». «Много слов для такой жалкой букашки!» Воздух перед нами затрещал от напряжения. «Покажи, на что способен!» «Или только языком молоть умеешь?» «Вызываешь на дуэль? Если выиграю, сдашься?» Гребанная зевота напала. Сказывалось долгое отсутствие сна. Что-то в последнее время я привык регулярно дрыхнуть в мягкой и теплой постельке. Это тебе не урывками спать под вискарем после 12-часовой тренировки. Иначе мне неинтересно. «Хорошо. Но не вздумай применять на меня свою способность к антимагии. Покажи, насколько ты хорош в бою. И когда проиграешь, я тебя арестовываю». «Понятно. Решил развести меня на отказ от сильнейшей способности и победить в открытом бою. Хороший вариант, чтобы проиграть, не потеряв достоинства. Хотя старик наверняка собирался победить. Наверняка смотрел записи моих прошлых выступлений, но все равно продолжает недооценивать». «Ты его тоже недооцениваешь. Громов — отличный дуэлянт с потрясающим уровнем контроля. Его щит не сломается, несмотря на коэффициент 3. «Спасибо, система, ты, как всегда, отлично ободряешь». Мы огласили решение о дуэли нашим войскам и пригласили секундантов. Со стороны Громова выступал действующий адмирал Горшков и старший сын Владислав. Я особо не мудрил и выбрал Альканиэль с полковником Зубовым. Эльфийку, чтобы показать, что она по-прежнему мое доверенное лицо, и я не держу на нее зла за провал, а полковника для консолидации с местной властью. Когда пространство над нами с Громовым закрыл дуэльный купол, он весь распрямился и словно стал выше ростом, быстро напитывая себя силой. «Я немало прожил и видел достаточно таких выскочек, как ты. Во флоте с ними разговор короткий. Сейчас продемонстрирую». Я не разменивался на пустые пафосные фразы и пошел с козырей, вызвав между нами огненного элементаля. Для вызова метеорита наш купол был мелковат, поэтому он банально опустил на старика дубину. Громов не стал принимать удар на щит и отлетел к другому краю, зарядив в меня мощнейшим заклинанием. Ярчайшая молния толщиной с дерева здорово напоминала фирменную атаку Яя, но действовала гораздо жестче. Врезавшись в мой барьер, она распалась на 1000 мелких разрядов, пожирающие энергию со скоростью света. «Родовое заклинание Громовых. Удар Перуна. Рекомендую забрать у него дочь. Пусть научит, тебе пригодится». «Да нахрена мне его дочь? Есть же божественная молния Яя!» «У нее просто очень мощный удар, а у него еще и пожиратель энергии встроен». «Да ну тебя! Нашла время!» Мой щит трещал по швам. Кристаллы в инвентаре гасли один за другим, а старик все жал и жал, игнорируя атаки элементаля. Соревноваться, у кого резерв, больше мне не хотелось. Вдруг он кристаллы всю жизнь копил. Или заклинание с подвухом и передает ему мою энергию. Пытаюсь уйти теневым шагом и охреневаю с недоступности заклинаний перемещения. Я оказался в гигантской электрической клетке, которая меня заземлила. «Нет, блин, так дело не пойдет. Приказываю элементалю встать между нами и ощутил его недоумение. Точно, блин, у него ж ног нет. Ну тогда пусть упадет между нами». Кажется, магическое создание одарило меня крайне благодарным взглядом, но приказ выполнило. Удар Перуна переключился на огненного полубога, в несколько секунд дестабилизировав его структуру. Взрыв, вспышка, безумие. Ударной волной нас с Громовым разнесло в разные стороны купола, и меня хорошенько так приложило спиной о дуэльный купол, аж дух выбило. Надеюсь, у моего противника примерно так же. А нет, красная точка на миникарте быстро пошла вдоль барьера в поисках меня. Кинул ему навстречу стаю металлических гончих, чтобы не так скучно было. Упал на землю и скрылся алой вуалью. Дождался, пока надо мной пролетит буквально светящийся от напряжения старик, и призвал перед ним призрачного дракона, и чтобы не ушел еще одного сразу за спиной. Громов не растерялся и выдал целый каскад молний в обеих тварей, принимая на щит кислотные потоки. Энергии в заклинания я вложил не очень много, и драконы быстро распались на составляющую воду. На старика обрушилась огромная волна. Не цунами, конечно, но для моего замысла вполне хватило. Сфера мгновенного холода сковала Громова толстенным слоем льда. Старик и впрямь отличался шикарным контролем и ни на миг не терял барьер, который тут же начал проламывать скорлупу. Кинул в него иглы черного льда, чтобы жизнь малиной не казалась, и снова скрылся алой вуалью. Достал из инвентаря очередное ведро крови, заканчивается, кстати, надо бы пополнить запасы, и создал двойника. Еще и поставил покрасивее, с отчаянием на лице и сжатыми кулаками, чтобы казалось, будто резерв высох. «Прощайся с жизнью, щенок!» Громов заглотил приманку целиком и навис над моей куклой, скапливая заряд. На его ладони разрасталась шаровая молния, постепенно достигая размеров футбольного мяча. «Не надо! Я подпишу!» — в притворном ужасе закричала моя марионетка. «Живым ты мне не нужен!» И он метнул свое смертоносное заклинание. Шаровая молния врезалась в грудь марионетки, обращая кровь в черные пепел и алые хлопья. «А ведь еще немного». Громов опустился и шумно выдохнул, развеяв барьер. Он с подозрением уставился на дуэльный купол и проворчал. «Что-то недолго». Рановато расслабился. Я положил ладонь на плечо вздрогнувшего старика и поднес черную иглу к его шее. Купился на такой простой трюк. На всякий случай призываю небольшой купол отчуждения. Наблюдатели не засекут, и заодно избавлю себя от сюрпризов. «Пощади! Я подпишу!» — просипел он, странно водя скрюченными пальцами по моему животу. Видать, пытался ударить молнией себе за спину. «Подлец! Живым ты мне не нужен!» — пафосно повторил за ним и отделил голову от шеи. «Твой сын вполне справится с подписанием документа. А если не захочет, всегда есть дочери». Дуэльный купол растаял, и на меня обрушились ликующие крики. Орки, эльфы и даже некоторые люди праздновали мою победу. Над кораблями один за другим поднимались белые флаги. Лишившись своего лидера, они потеряли волю к сопротивлению. Всех офицеров и дворян в ошейнике. Старшего Громова спросить, не хочет ли он оставить автограф. Если нет, убить и спросить младшего. Устало приказал я. «Я подпишу!» — поспешно воскликнул Владислав, затравленно глядя на Альканиэль. Адмирал Горшков выглядел не лучше. «Интересно, что им эльфийка наговорила?» «Тогда через час собрать всех в ратуше, на торжественную церемонию и поднятие флага рода Строгановых», — усмехнулся я и тут же помрачнел. «Оставьте меня». Постепенно порт обезлюдил. Знатных пленников увели в городскую тюрьму, простолюдинов отправили по домам и в казармы. Я стоял на краю пирса и смотрел на бесконечную водную гладь, размышляя над тем, что готовит нам будущее. Я сделал свой ход. Посмотрим, как на него отреагируют враги, особенно когда я озвучу свою главную шалость этого дня.